Глава 10. Ло. Я кипела от негодования и хотела что-нибудь сломать. Как все опять могло пойти по одному месту? После случая в автобусе я пришла в себя лишь на рассвете следующего дня в больничной палате. Мама спала, свернувшись калачиком на соседней койке. Папа спал, сидя рядом на стуле, и держал ее за руку. Страх за меня вновь их сблизил. И хотя я обрадовалась за них, в душе кольнула ревность. Разве не около меня должен находиться папа? Лечащий врач поставил диагноз. То, что со мной произошло в автобусе, оказалось панической атакой. А причиной для нее послужило посттравматическое стрессовое расстройство. Врач посоветовал как можно скорее обратиться к психотерапевту. По его словам, подобное состояние без помощи специалиста может затянуться на несколько месяцев, а то и лет. Наверное, мне должно было стать легче от его объяснения, но все стало только хуже. Мама больше не закрывала глаза на мои ночные бдения и 3 последующих дня ходила по пятам, подсовывала откуда-то взявшиеся книги по психологии и постоянно спрашивала, все ли в порядке. Папа взял до конца недели отпуск за свой счет и предложил отправиться всей семьей на яхту. И вот мы были тут. И вместо того, чтобы побыть в тишине, мама пригласила к нам Мадлен. Когда я выбралась к завтраку на палубу, то увидела на диванчике напротив мамы брюнетку в норковой шубке. Она держала чашку большим и указательным пальцем, оттопырив мизинец. Потирая глаза, я не могла взять в толк, кем была наша гостья. «Доброе утро», – зевая пробормотала я. «Здравствуй, Луиза», – кивнула мне гостья. «Откуда она знала мое имя?» «Луиза, помнишь, я рассказывала тебе про Мадлен?» – невинно спросила мама. «Нет». Я поежилась. Утро выдалось промозглым. Холод пробирался под куртку, не спасали и шарф с шапкой. На столе стоял чайник, 3 чашки, сахарница и молочник. Я налила себе чай и собралась вернуться в каюту, хотя в животе урчало от голода. «Муж Мадлен регулярно покупает картины в моей галерее. Боюсь, что скоро ему придется купить еще один дом, чтобы обзавестись парочкой новых стен». Мелодично рассмеялась Мадлен. «Меня охватило нехорошее предчувствие. Мама никогда не проводила встречи с клиентами на яхте». Я сделала глоток обжигающе горячего чая, смотря на гостью поверх чашки. «Мам, а где папа и Колин?» Мама сцепила руки на коленях. «Пошли прогуляться. Нам с тобой нужно поговорить». Желудок сжался. «О чем?» «Мадлен – психолог. Она очень хороший специалист». Я так крепко сжала свою чашку, что она того и гляди могла треснуть. «Луизе нужна твоя помощь», – обратилась мама к Мадлен. «После смерти подруги она сама не своя». Я в ужасе уставилась на маму. «Не говори обо мне так, будто меня здесь нет!» – взвилась я. Мама вздрогнула, но через силу улыбнулась. «Не повышай на меня голос, пожалуйста. Я всего лишь пытаюсь объяснить Мадлен твою ситуацию». Пульс ускорился. Сердце лихорадочно билось в груди. «Я тебя об этом не просила». Мадлен успокаивающе подняла руки. «Тебя никто ни к чему не обязывает», – начала она. «Мы просто поговорим. В работе с психологом нет ничего ужасного. Многие люди обращаются за помощью. Кто-то боится сделать важный шаг. Кто-то считает, что не имеет права ошибаться. Кто-то не умеет говорить «нет». Мама энергично закивала головой. «Если не слушаешь меня, прислушайся к Мадлен. Тем более врач сказал, что надо...» «А вам не кажется, что такое я должна решать добровольно, а не вот так вот?» Перебила я и поставила чашку на стол. «Луиза!» – взвизгнула мама. «Я всего лишь хочу подтолкнуть тебя в нужном направлении». Я не хотела слушать ни ее, ни Мадлен. Кто им дал право вмешиваться в мою жизнь, даже не спросив разрешения? Перебежала по палубе, прыгнула на пирс, игнорируя ступеньки, и бросилась к берегу, намереваясь доехать на автобусе до дома. Засунула руки в карманы, чтобы защитить их от лютого холода, и поняла, что у меня с собой не было ни телефона, чтобы позвонить папе, ни ключей, чтобы попасть домой. Только 10 евро одной бумажкой и пачка одноразовых носовых платков. Чертыхнувшись, я свернула к любимой кофейне «Морской волк», которая находилась в конце гавани. Там продавались самые вкусные круассаны на свете. Ну что ж, прежде чем возвращаться на яхту, можно было бы и позавтракать. Ругаться с мамой на полный желудок наверняка куда приятнее. Подошла к зданию с панорамными окнами и дернула за ручку стеклянной двери. Лицо опалил жар и окутал запах свежеиспеченного теста. Биение сердца немного замедлилось. Я зашла внутрь вместе со звоном колокольчика. У витрины подняла глаза на продавца и лишилась дара речи. «Быть не может!» За последние лет 10 я бывала тут миллион раз, но Никласа никогда не видела. «Кофе?» – деловито спросил он. Потом окинул меня критическим взглядом и покачал головой. «Или лучше ромашковый чай?» Я вопросительно изогнула брови. «Ты такая красная, будто сейчас пар из ушей повалит». Я фыркнула. «Большой латте с карамельным сиропом. И круассан». Я развернулась и потопала к любимому месту. Маленький круглый деревянный столик стоял прямо перед панорамным окном с видом на гавань. Усевшись боком к окну в большое кресло, обитое бархатом болотного цвета, я кинула шарф и шапку на соседнее кресло. Тепло кофейни еще не согрело меня, и куртку я решила не снимать. Я пыталась смотреть на яхты, но мой взгляд неизменно возвращался к Никласу. Что заставило его работать здесь по выходным? Его джинсы и толстовка были самыми обычными. Разве что кроссовки порядком поистрепались. Но это же внешнее. Я ничего толком не знала про него. Ну, за исключением того, что он занял шкафчик Эммы и терпеть не мог литературу. Никлас не мельтешил, поливая молочную пенку карамельным сиропом. Его движения были уверенными и плавными. Я начала успокаиваться и втайне даже получать удовольствие, наблюдая за ним. Он подхватил кружку и тарелку с круассаном и пошел к моему столику. «Милости прошу», — с легким поклоном сказал он, словно был моим дворецким. «Если понадоблюсь, я за прилавком». Никлас развернулся. И мне вдруг захотелось, чтобы он остался. Рядом с ним я могла отвлечься от проблем. Я оглядела пустую кофейню и спросила. «Не присоединишься ко мне?» Он осмотрелся по сторонам. На его лице было написано сомнение. «Я готова поделиться круассаном», — добавила я, разламывая его пополам. «О, ну, если так, то тогда, конечно». С легкой улыбкой на губах он сел напротив меня. Я разломила и протянула ему половинку теплого круассана. Нерешительно он взял ее и покрутил в руках. Почему, когда я приглашала его, мне не пришло в голову, что у нас нет общих тем для разговора? Не про погоду же нам говорить, честное слово. «Плохой день?» — спросил Никлас напрямик. «Месяц», — криво улыбнулась я. Темная прядка упала ему на лоб. и мне ужасно захотелось поправить ее. «Хочешь поговорить об этом? Ну, знаешь, как с водителем такси или безымянным барменом?» «Я же знаю твое имя», — улыбнулась я. «Но не полное?» «Дай угадаю». Я потерла большим и указательным пальцем подбородок. «Никлас, не верю в вашу дурацкую любовь, Райнхард?» Он подмигнул мне и откусил от круассана. Я последовала его примеру. Тесто хрустело во рту. Шоколадная начинка разливалась сладостью на языке. Настоящее наслаждение. Я прикрыла глаза от удовольствия. А когда вновь открыла, заметила странное выражение на лице Ника. Он как завороженный смотрел на мои губы. Когда я непонимающе пожала плечами, Ник протянул руку и, пробормотав себе под нос: «У тебя тут», осторожно смахнул крошки с моей верхней губы подушечкой большого пальца. Прикосновение было едва заметным, но меня окатило волной тепла. Щеки запылали. «Спасибо», — смутилась я. «Отпрянуть или податься вперед, безмолвно прося о ласке?» Колокольчик над дверью оповестил о новом посетителе, и я вздохнула с облегчением. Мы с Ником оказались слишком близко друг к другу, а сама я бы не смогла отодвинуться. «Сейчас вернусь», — неожиданно осипшим голосом сказал он, не отводя от меня взгляда. Я кивнула, подперла подбородок ладонью и наблюдала, как Никлас наливает кофе для морщинистого старичка в синем двубортном пиджаке. А потом надевает защитные перчатки, чтобы без особых усилий вытащить из печи позади прилавка противень с порцией свежих багетов. Ник заполнял собой пространство, притягивал мой взгляд. Он сдул прядку со лба, и я непроизвольно улыбнулась. Захотелось зарыться пальцами в его волосы и узнать, мягкие ли они на ощупь. А потом провести ладонями по его шее до широких плеч. Ник был ужасно привлекательным. «Боже, о чем я думаю?» Я подлетела к прилавку и, не дожидаясь, пока расплатится старичок, спросила: «Сколько с меня?» Ник повернулся и стянул большие рукавицы. «Я тебя угощаю», — сказал он. «Не нужно, это не свидание». Я торопливо вытащила помятые 10 евро из кармана куртки и кинула на прилавок. Никлас помрачнел, но к деньгам не притронулся. «Сдачу оставь себе на чай», — бросила я и выскочила на улицу. Мне нужно было убраться как можно дальше от кофейни, от вкусных круассанов и от Ника, рядом с которым мне вдруг стало хорошо. «Луиза!» – окликнул он меня. Я ринулась прочь от него по вымощенной серым камнем мостовой. «Да постой же!» Даже не запыхавшись, он обогнал меня и остановился напротив. На лице ни единой эмоции. В карих глазах холод, от которого у меня мурашки побежали по спине. «Ты забыла шарф и шапку», — спокойно сказал Никлас и протянул мне мои вещи.